23. Цивилису захотелось показать свой флот в строю. На биремы, смотри примечание 60-е, и на суда с одним обычным рядом гребцов он посадил бойцов, окружил корабли несметным количеством барок, несших по 30-40 человек каждое, многоточие, и вооруженных наподобие либурнских кораблей. Смотри примечание 61-е. Примечание 60-е. Суда с двумя рядами гребцов. Примечание 61-е. Рукопись в этом месте явно испорчена. О быстроходных либурнских кораблях смотри примечание 45-е книги 2. Конец примечаний. Над лодками поднялись пестрые солдатские плащи, смотри примечание 62-е, которые варвары использовали вместо парусов и которые придавали всей картине веселый праздничный вид. Примечание 62-е. Делать сагум, короткий солдатский или дорожный плащ, пестрым – гальский обычай. Сравни книгу 2, главу 20, а также «Вергилий, Энеида». Очевидно, подобные гальские черты в быту батавов Цивилис и имел в виду, когда из политических соображений называл своих соотечественников гальским племенем. Сравни книгу 4, главу 17. Конец примечания. Цивилис выбрал место, где Моза, необъятное как море, впадает в Рейн, смотри примечание 63, и гонит его воды в океан. Примечание 63. Моза, ныне река Маас в Голландии, не впадает в Рейн, имеется в виду одно из ее ответвлений, сливающихся с реки Лек, продолжающей на запад основное течение Рейна. Конец примечания. Страница 201. Устраивая этот парад судов, германцы не просто хотели потешить свое обычное тщеславие. Они хотели таким образом запугать солдат, везших из Галлии в римскую армию продовольствие, а может быть попытаться перехватить их по дороге. Цириал, скорее удивленный, чем испуганный, двинул против врага свой флот. Римляне уступали германцам по числу судов, но превосходили их опытностью гребцов, искусством кормчих, размерами кораблей. Течение несло римские суда в одну сторону, ветер гнал биремы варваров в противоположную. Оба флота поравнялись друг с другом, с той и другой стороны посыпались дротики, и корабли разошлись. Цивилис, не решившись ничего больше предпринять, отступил за Рейн. Смотри примечание 64. Цириал прошел огнем и мечом остров Батавов, но, как то обычно делают полководцы, поля и виллы, принадлежавшие самому Цивилису, не тронул. Примечание 64. На этот раз, по-видимому, за основное течение Рейна, то есть в земли фризов или бруктеров. Это и дало основание Цириалу называть Цивилиса бездомным бродягой, а Батавов – скитающимся вдали от родных мест. Сравни следующую главу. Конец примечания. Тем временем осень перевалила на вторую половину, начались ливни, столь частые во время равноденствия. Вздувшаяся река озерками разлилась по низкому болотистому острову. У оставшихся здесь римлян не было ни флота, ни продовольствия. Лагеря стояли на равнине и теперь оказались отделенными друг от друга водой.